Глава 21. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Кто теперь не сознает зла своего, в час смерти сознает его. Но какая ему будет тогда от этого польза? Тогда сбудутся слова: «Нет покаяния в аду». Теперь покаяние, тогда же ответ. Теперь радостные дни покаяния, тогда же будет плач погибели. Посему сказано: «Отступите от меня, все делающие беззаконие, во огонь вечный, который вы сами уготовили себе». Теперь считаете вы книги Церкви Христовой за болтовню? То есть не страшитесь того, что писано в них о страшном суде. Тогда же познаете, что они истиннейшие. Но только истина там не попользует вас нисколько. Те же, которые признают книги Церкви нашей истиннейшими, то есть веруют писанному и живут по Писанию, тогда узрят истину и обретут помощь свою. Если ныне, слухом слыша о том, что есть на небе божество, вы от этого так вспомоществуетесь, тем более, какую помощь получает человек, читая книги церковные, как вспомоществуется он сам. Посему говорится: «Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Бог сотворил небо и землю. Спрашиваю я вас, для кого же сотворил? Для животных, для птиц или для человека? Опять вас спрашиваю, если Он сотворил для человека, для кого же распялся Он, Творец и Создатель, сей безгрешный, вземляя грех мира? То есть обычно говорите вы, что Бог создал все блага земные для человека, дабы человек наслаждался ими. В ответ на это святой вопрошает: для кого же распялся Господь, если только для того и создал мир, чтобы люди на земле плотью наслаждались? Для кого погребся Он неискусимый, которого окружили скорби смертельные, сей милостивый в милостях и щедротах, вземляй грех мира? Все это ради души человеческой потерпел Он. Страданиями Своими на земле пополнил исполнение и долг уплатил ради искупления людей и избавления их от проклятия, погребся плотью. Господня земля и исполнение ее. Уплатил Бог долг земли и ожидает покаяния человека. Господня земля и исполнение ее. Уплатился безначальный долг на кресте и ждет спасения человека. Господня земля и исполнение ее. Исполнила ипостасная премудрость и сила, уплатив долг, быв бичеванной у колонны и ожидает несения скорби человека. Сей невместимый щедродавец вместился в страдания и оправданием страстей своих ждет взыскания спасения человеком. Не следует ли из этого, что так и подобало ему страдать, чтобы спасти человека? Не подобало ему страдать ради оправдания страданиями. Если бы я так сказал, что ему следовало это претерпеть, то оказалось бы, что я нашел некую вину в Боге и оправдываю человека, то есть нахожу оправдание для грехопадения Адама и, следовательно, виню Бога, что Он создал Адама несовершенным на погибель его. Поэтому и суть его страдания – оправдание для людей. Он безвинно пострадал и оправдал этим человека, был погребен, сокрушил ад, расторг его праведностью страстей своих и с оправдательным судом своим рек: «Возьмите врата, князи ваши, и возьмите врата вечные, и внидет царь славы».